Норрису дан был ответ, что по известной несклонности короля шведского к миру и по положению его земель, достижению общего мира и свободной торговли надеяться никогда нельзя, если король шведский не будет принужден к тому силою оружия. А для этого необходимо, чтобы английский король дал царскому величеству по меньшей мере 15 линейных кораблей, чтобы эта эскадра была под полным начальством царского величества и оставалась в море до тех пор, пока русский флот будет в нем оставаться. В таком случае царское величество обещает сделать высадку на шведский берег и действовать таким образом, чтобы принудить шведского короля к общему миру и к удовлетворению короля и народа английского. Но так как нельзя знать, можно ли в эту кампанию принудить неприятеля к такому миру, то король должен обязаться давать выговоренное число кораблей царскому величеству ежегодно, пока Северная война не кончится благополучным миром. Норрис привез этот ответ в Лондон, и здесь в сентябре министры объявили Веселовскому, что условия, предложенные его правительством, очень тяжелы. Король не может на них согласиться по ограниченности своей власти, не может отдать значительное число английских кораблей в полное распоряжение царя, ибо это противно правам, которыми пользуется английский флот. Но главное, здесь выскажется пристрастие короля, тогда как по настоящему состоянию северных дел английский народ находится в сомнении, следует ли королю способствовать сокрушению Швеции или нет. Поэтому король должен поступать очень осторожно в делах северных, иначе должен дать ответ. Если бы царскому величеству было угодно сообразовать свои требования с формами английского правительства, то твердый и полезный союз между обоими государствами был бы возможен. Англия может помогать России и кораблями, только при других условиях. Петр считал бесполезным придумывать другие условия, и Веселовский, не получая никаких приказов от своего двора, находился в неловком положении. 1 октября он дал знать царю, что английский двор недоволен холодностью двора русского. «Смею представить, — писал Веселовский, — что было бы согласно с интересом вашего величества, чтобы я от времени и до времени давал здешнему двору хотя наружные обнадеживания в дружбе, и что со стороны вашего величества нет никакого против него враждебного намерения, как здесь думают. Очевидно, что здешний двор пользуется большим влиянием на важнейшие дворы европейские, и все их проекты знает. По всем поступкам французского посланника, аббата Дюбуа, видно, что французский двор с здешним вступил в полное соглашение и обо всех иностранных делах с ним откровенно пересылается. Пребывание Дюбуа в Англии сильно беспокоило Веселовского. Дюбуа, писал он, ведет переговоры чрезвычайно секретно, безотъездно живет при короле и беспрестанно имеет конференции с английскими и ганноверскими министрами. Я узнал через достоверных людей, что он привез с собою план Северного мира, план, вредный интересам вашего величества, ибо имеет в виду больше партикулярный, чем генеральный мир. Предложено королю Георгу помириться с Швецией с удержанием Бремена и Вердена для Ганновера. Англия держалась в стране. Ее король, как курфюрст Ганноверский, искал партикулярного мира. Дания была приведена в бездействие отстранением Англии и Ганновера. Французское правительство из сознания своей слабости отказывалось от своего влияния на севере, покидало Швецию, но не сближалось и с Россией, потому что личные виды правителя Франции заставили его искать опоры в Англии, в этом сильнейшем теперь государстве в Западной Европе. Пруссия, понимая, что на континенте нет теперь державы сильнее России, особенно по личным средствам ее царя, придерживалась молодой могущественной державы, но откровенно высказывала свой страх, с беспокойством озиралась вокруг, трепеща за свои новые приобретения. Таково было положение дел в Европе, когда Россия решилась начать мирные переговоры с Карлом XII. Но в то время, когда происходила великая борьба на севере, когда первенствующее здесь значение Швеции после Полтавской битвы перешло к России, когда составился союз с целью вытеснить шведов из Германии, и когда союз этот рушился, и союзники начали думать о партикулярных мирах, как в это время вел себя государь, которому принадлежало первое место между государями Европы, который по титулу был верховным владыкою Германии? Как действовал император, тогда единственный в Европе император Священной Римской империи? Любопытно, что в то самое время, когда Франция после Полтавской битвы, испугавшись могущества новорожденной России, действовала враждебно против нее, как против естественной неприятельницы своих союзников, турок и шведов, и, следовательно, естественной союзницы своего главного врага на континенте, императора, в то самое время Австрия, как будто не понимая естественности этого союза с Россией, вела себя в отношении к последней холодно и даже неприязненно. Причиной были все предшествовавшие отношения между обеими державами, начиная с последних годов XVII века. Петр не мог быть доволен эгоистическим поведением Австрии при замирении с турками. Потом, в первые годы Северной войны, царь испытывал только холодность и даже презрение со стороны венского кабинета. Это, разумеется, доставляло Петру полную свободу действия. При нужде он обращался к враждебной императору Франции с просьбой о посредничестве между ним и Карлом XII, с обещанием вознаграждения за это. То обращался к бунтовавшему против Австрии Рагоци венгерскому, предлагал ему польский престол, то звал на тот же престол необходимого для Австрии Евгения Савойского. После Полтавской победы венгерский двор должен был взглянуть на Россию другими глазами. К 1710 году относится любопытный акт, заключавший в себе неизвестно от кого идущие предложения союза России с Австрией посредством брачного союза между их государями. Первое. Если царское величество изволит сына своего, государя-царевича, женить на принцессе чужеземной, то цесарское величество, Иосиф I, выдаст сестру свою или дочь за государя-царевича. Из того произойдет дружба и вечный союз против шведского короля, турок и других неприятелей.